154, март 12. Соизмеримостью действий определяется путь в будущее. Всякое несоответствие его искривляет. Устраняется твердой рукой все, что мешает или затрудняет продвижение. На плане земном мечта ограничена земными возможностями, на плане внеплотном – ничем. Эту свободу надо почуять, эту свободу надо понять, чтобы к ней устремиться и ее осуществить. Удерживать полет могут только земные притяжения и то, что еще не изжито. Среди великолепия и безграничной свободы надземного мира малейшее вожделение может потянуть вниз и связать крылья полета, притянув к сознанию к объекту вожделения и связав его с ним. Вот почему столь нужно очищение от всякого сора. Вот почему первейшая обязанность – освободиться от него, чтобы уже ничто не могло задержать. Воистину, цепями можно назвать притяжения земные. Нельзя летать, если крылья связаны ими. Нужно понять, как связан дух пережитками плотного мира и нежеланием с ними расстаться. Свободными видеть хочу тех, кто ко мне устремился, и щедро хочу их насытить дарами света.